надоел давным-давно. И увидеть блики солнца мне не суждено. Ты словно тень растворилась в темноте, алый шарф застыл на стуле, как вчерашний день. Я выключаю в комнатах свет, мне не хватает лишь сигарет. Их нет. Я жду, когда ночь завесит черным даль, и остатки слез небесных станут коркой льда. Мне все равно, плохо ли тебе одной. Ты хотела перемен и сердцем, и душой. Я выключаю в комнатах свет, мне не хватает. Тишиной, тишиной.